Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны Республики. Президент Армении о карабахском урегулировании. Репортаж с презентацией в Союзе молодых ученых Арцаха. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за значительный вклад в дело создания, развития и становления службы спасения в Арцахе и в связи с 70-летним юбилеем бывший руководитель службы спасения Аслан Григорян награжден орденом Мисроп Маштоц. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 10 по 16 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1700 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленные перед собой боевые задачи. Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия посетил Гейдельбергский университет, который является одним из старейших университетов Европы и дал миру многих нобелевских лауреатов. Президент встретился с руководством старейшего университета Германии, в частности с ректором, доктором, профессором Берхардом Айтелем, познакомился с образовательными программами вуза, обсудил возможности сотрудничества с вузами Армении. Затем присутствующие обратились к президенту Армении с вопросами. Отвечая на вопрос о том, каким президент видит урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, Армен Саркисян сказал: «В маленьком регионе, который называется Нагорный Карабах, который мы называем Республика Арцах, пока не урегулирован замороженный конфликт, может быть очень опасно, если не будет правильного управления. Для меня нет иного пути, как урегулировать конфликт мирным путем. Любой иной вариант будет для всех нас исключительно разрушительным, и здесь не важно, насколько ты силен, сколько ты тратишь на вооружение или сколько человек в твоей армии. На этой территории сконцентрированы различные интересы и вызовы. Это настоящий перекресток различных цивилизаций. Смотрите, что происходит. Сирия и Ближний Восток не очень далеко. Или Иран, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия. Здесь даже самая маленькая дестабилизация будет очень разрушительной. Следовательно, есть только один путь – мирное решение конфликта. И я надеюсь, что урегулирование конфликта будет основано на разуме, человеческих ценностях. Надеюсь, что окончательное решение будет принято с учетом права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, сказал президент Армении Армен Саркисян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Презентация первого номера журнала «Научный Арцах» Объединение молодых ученых и специалистов Арцаха ОМУСа состоялась 15 февраля в конференц-зале компании Base Metals. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Аркев Мартиросян, министр образования, науки и спорта Нарина Агабалян, приглашенные. Первый номер журнала посвящается столетию Первой Республики Армении, 30-летию Арцахского движения и 2800-летию основания Эребуни Ереван. Журнал «Научный Арцах» является плодом сотрудничества ОМУСа с Ереванским государственным университетом. Научное издание обобщает организованную с 13 по 16 сентября 2018 года в Степанакерте третью международную молодежную научную конференцию прошлое, настоящее и будущее армянской государственности. Руководитель организации и главный редактор издания, кандидат юридических наук, доцент Аветик Арутюнян о журнале «Научный Арцах» и цели организации отметил. Это уникальное явление в том смысле, что наша организация, которая является общественной организацией, сотрудничая с Ереванским государственным университетом, создал такой журнал. Наша цель главная в том, чтобы способствовать международному признанию Республики Арцах за рубежом. Многие, когда говорят Арцах или Карабах, понимают конфликт. Непризнанная республика и так далее. Арцах имел и имеет своих достойных ученых, академиков и так далее. Мы хотим, чтобы посредством науки Арцах был известен во всем мире. Кроме того, те наши соотечественники и зарубежные ученые, которые мы предлагаем им, чтобы они опубликовали свои научные труды в научном Арцахе, тем самым они и признают. Министр образования Нарина Агабалян подчеркнула, что поддержит дальнейшие инициативы УМУСа. Журнал включили в состав ВАКа и надеюсь, что это даст дополнительный стимул для научной деятельности. Хочу со своей стороны тоже заверить, что министерство тоже поддержит последующие инициативы объединения молодых ученых и специалистов. Они очень активные, молодые, это радует. Науке должны быть признаны только международные стандарты, критерии, и наши молодые ученые должны следовать этим критериям. Ректор университета Донара Габриля всегда рядом с УМУС. Что касается журнала, ну, конечно, восторг. Я с большой теплотой к Аветику отношусь. Люблю перспективных молодых людей, где-то амбициозных, где-то трудолюбивых очень. Мы сотрудничаем в области науки в том числе и всегда готовы быть рядом. Больше подобных презентаций, мероприятий, подобных мыслей обсуждалось и делалось, а не Арцахской. Все выступающие поддержали и поздравили с выходом журнала «Научный Арцах» и пожелали членам организации плодотворной работы. Отметим, что в издании нашли место более 70 научных работ молодых и состоявшихся ученых из Армении, Арцаха и ряда других зарубежных стран, что говорит о его весе, роли и востребованности. Данное научное издание, соответствующее требованиям Высшего аттестационного комитета Республики Армения, призвано сделать узнаваемым Арцах на международных площадках посредством науки и представлять арцахскую проблему объективным образом. Правительство Армении обсуждает механизм конфискации имущества без обвинительного приговора. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, если человек не может доказать, что приобрел имущество законным путем, это имущество считается незаконным. Здесь есть также вопрос, связанный в целом с процессом возвращения сумм, украденных у страны и народа. И хочу сказать, что правительство обсуждает механизм распространения конфискации имущества без обвинительного приговора. Я понимаю, что это название может показаться странным, но хочу сказать, что у нас есть обоснование. С позиции Европейского суда по правам человека это считается нормальной практикой, это не считается ограничением прав человека, это по сути элемент переходного правосудия. Если человек не может доказать, что приобрел имущество законным путем, это имущество считается незаконным, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Ростове задержан Саюн Садыков, президент Центра моделирования стратегического развития и доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах в 2012 году. Обвиняется он в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Возбуждено уголовное дело. Объявление. 20 февраля в Степанакерской картинной галерее состоится церемония открытия персональной выставки почетного члена Союза художников Армении Мэра Шаиняна. Начало в 16:00. Вход свободный.